Глава 7. 2 мая ночная смена в приемном отделении началась с потери пациента. К нам привезли мелкого гоблина с раскуроченной грудной клеткой. Бедолага имел уже не зеленоватый цвет кожи, как положено, какой-то серый. И без того мелкие птичьи черты лица его заострились еще сильнее. Дыхание очень поверхностное и частое. Зрачки не просто расширены, подернуты мутной пеленой. Мы ничем уже не поможем. Сад покачал головой и посмотрел на меня своим жестким взглядом. «Давай, Вик, укол в сердце. Вот сюда, видишь? В этот желудочек. Он умрет мгновенно, безболезненно. Это твоя работа, Вик». «Вот чё сад меня лечит? Думает, мне трудно добить умирающего гоблина? Подхожу к телу, вытягиваю свой резак в тонкую иглу и... понимаю, что убить беззащитного мелкого парня действительно непросто. Это не то, что в бою. Паренька мне жаль. Точно не поможем». «Вик, сад не ошибается», — говорит Юб. «Это будет акт милосердия. Только не забудь активировать свежевателя. Зомби нам тут ни к чему». Киваю. У мелкого гоблина под развороченными ребрами хорошо видно едва бьющееся маленькое сердце. Я уже научился видеть призраки скоротечной мутации. Он не жилец. Его сердце стремительно превращается в какой-то другой орган. Может, тоже в почку, да хоть в мозг. Какая разница? Набираюсь решимости и делаю укол в сердце, в тот самый желудочек, указанный Сатом. Он тут же затихает, будто успокаивается. Даже болезненная гримаска на лице разглаживается. Вот и все. Отмучился. Мерка с головой накрывает гоблина застиранной серой простынкой. Мне приходит сообщение о получении опыта, которому я впервые в жизни не рад. «Юб», — говорит Сат, — «помоги Вику оттолкать каталку в морг. Заодно дорогу покажешь». «Я и сам справлюсь». «Так где ты справишься? Хотя...» «Вик, смотрю, ты взял 2 уровня. Куда вложился?» «Вот же Сат внимательный, сукин сын, все подмечает». «Поднял силовые характеристики», — отвечаю, фактически не соврав. «Мы ведь это уже обсуждали. Сат мною недоволен. Ты не грузчик, и твоему резаку для хирургии сила не нужна. Вкладывай все в Эпену, Вик, я серьезно». «Не, я Сата прекрасно понимаю. Он предельно прагматичен. Довести мои силовые показатели с 2 хотя бы до 10 значит вложить 8×4 равно 32 уровня. Луна, Юб и Мерка за 17 лет даже до 40-го не дотянули. А Сад ждет, что я начну вкладываться именно в Эпену. Без нее хирурга из меня не выйдет. Вот что мне делать? И врать не хочется. И раскрываться раньше времени тоже. Но тут мою сторону принимает Юб. «Вика тоже можно понять», — говорит он. «Как жить мужику с 2 в показателях? Пусть уж хоть до 5 доведет. 12 уровней возьмет быстро». «Да что же, я разве указываю Вику?» Сад недовольно хмурится. «Его дело пусть сам решает». «От меня отстали, вот и ладно. Хотя, подозреваю, ненадолго. Сад въедливый, в хорошем смысле, всегда гнет свою линию. Но, надеюсь, хотя бы уровня до 12 на мозги мне капать не будет. Я оттираю ее под каталки, мол, дорогу показывай, сам покачу. Уж тело мелкого гоблина мне транспортировать по силам. До морга мы двинули по переходу. Из больницы выходить не пришлось. Длинный коридор, постепенно снижающийся до уровня минус 1 этажа по типу пандуса. Так что докатил без проблем. А вот перевалить тело с каталки на металлический стол сам не смог, Юб не помогал. Задрала моя беспомощность, надо срочно поднимать характеристики. На обратном пути Юб взялся объяснять мне принципы хозрасчета нашей медицинской бригады. «Понимаешь, Вик, пациент платит 100 монет», — рассказывает он. 50 забирает больница, еще 30 забирает профсоюз. Это который гвоздь? Он самый. Нам с операцией всего 20 монет остается. На 5, Вик. А самый хреновый знаешь что? Пока нет. Если пациент скончался, денег нам не платят. А вот мы все равно должны выплатить больнице 25 монет, типа за пользование инфраструктурой. Вот так вот, считай, каждая смерть — наш чистый убыток. Вот такая экономика. Эксплуатация какая-то. А кровососами они почему-то нас называют. Вот именно. А тот гном вчерашний, который от платы отбоярился, получается тоже наш чистый убыток. А как же, подтверждает Юб. 25 монет больница с нас вычтет, если не больше. Там гном ведь еще и жалобу накатал. Запросто можем на штраф попасть. Я что-то не понял. Профсоюз же вроде должен за наши права бороться. Или он только деньги отжимает? Так в том и дело, Вик. Если бы не профсоюз, нам бы вообще работать не разрешили. Херня какая-то. Реально вас, То есть нас тут за негров держат? Послушай, Юб, а это что за дверь? Раньше был тренажерный зал. Вернее, зал и сейчас тут есть, только теперь он нафиг никому не нужен. Юб, я гляну, а? Там открыто? Не знаю, может и открыто. На черта его запирать. Тяну за ручку. Действительно, не заперто. Заглядываю и сразу понимаю то, что нужно. Тренажеры на любые группы мышц. Все, что от души угодно. Ты чего довольный такой, Вик? Юб смотрит на меня со снисхождением. Многие пробовали поднять силовые показатели через упражнения. Ни у кого не вышло. Системное ограничение. Это я тебе как доктор говорю. Мой случай особый. Осторожно возражаю. Я слетел до двоек, когда загремел в мир с отрицательной духовностью. Вдруг удастся вернуть хотя бы часть прежних показателей. Не то, что я не доверяю Юпу. Скорее, просто боюсь сглазить. А потому про цифры в скобочках опять умалчиваю. «Ну что ж, попробуй», — говорит Юб. «Вдруг да получится». Тут ему приходит какая-то мысль, и он резко вдохновляется. «А действительно, вдруг получится? Это же будет прецедент. Можно будет диссертацию написать». «О-о-о, Эван, куда Юпа занесло? Диссертацию? Нафиг, нафиг. Мне слава не нужна. Теперь уже точно рассказывать никому ничего не буду». Мы возвращаемся в приемный покой, где меня уже ждет мой клиент. Креплю тело ремнями к каталке, проверяю наличие страховки, срезаю лишнюю одежду, вкатываю кубик Регина. Эту работу я выучил на отлично. Ближе к утру мы опять начали зашиваться. Сад снова решился меня привлечь в качестве недохирурга. Но сегодня я не лажаю, не туплю, режу как надо. Своим резаком владею все лучше. Даст Бог, скоро так наловчусь. Комарам на лету буду жало подтачивать. В общем, ночь прошла штатно, хотя и не без нервов. Сперва потеряли еще одного пациента, и мне пришлось сделать еще одну ходку до морга под недовольный бубнеж сопровождающего Юпа. А потом к нам притащили очередное пьяное хамло. Здоровенный мужчина, потный, вонючий, с брезгливой харей, начал наезжать, едва войдя в приемный покой. «Слышь ты, кровососик!» — это он мне. «Сюда подошел?» «Что мне делать? Я подошел. Штанину мне закатай, упырь!» Мурло указывает пальцем на окровавленную штанину. «А чё вылупился? Суетись!» Паскудник уселся на нашу кушетку и вытянул ногу в грязном башмаке, видимо, облегчая мне доступ к штанине. Сат увидел в моих глазах что-то нехорошее и предупреждающе покачал головой, мол, не ведись, Вик, мол, он специально провоцирует. «Ну, я и не ведусь. Смотрю этому уроду на кончик носа и представляю мысленно, как буду срезать ему лазерным резаком». Сначала левую ноздрю, потом правую. Мудак вперился в меня своим налитым глазом. Видит, что я не кидаюсь выполнять его требования. Скинулся в зверя. Заорал так, что волосы на теле встопорчились. Голосистый, сука. А я стою себе на переносицу и его смотрю, прикидываю мысленно, как переведу свой резак в режим тонкой иглы и протну ему глазное яблоко. И отверстие прижгу, чтобы глаз через отверстие вытекал медленно-медленно. Животное совсем взбеленилось и переключилось на луну. «Слышь ты, кровососка, сейчас сосать будешь, поняла? Быстро сюда подошла!» Рявкает так, что уши закладывает. «Вы тут всем не будете!» После того, как он начал оскорблять луну, планка моя с грохотом упала на бетонный пол. Тут бы мне и пришел конец, этот гондон меня бы в грязь втоптал. И не вспотел, но ситуацию снова спас сад. Сцедил в шприц из своего клыка дозу убойной анестезии, подошел сбоку и воткнул в шею. Гнида тут же отключилась. «На каталку его!» — спокойно приказывает сад. «Кладем тело на каталку. Я с особым удовольствием креплю ремни и мстительно взрезаю его штанину до самого паха. Заманается зашивать обратно». Сад осматривает его ногу. «Мутации нет», — сообщает сад. «Пьяный урод просто где-то поранил ногу. А я бы все-таки ампутировал, уношу кровожадное предложение, но все смотрят на меня с осуждением. Вик, мы давали клятву Гиппократа. А гиппопотаму вы клятву не давали?» Огрызаюсь, хотя понимаю, что сам не прав. «Не говори ерунду, Вик», — морщится сад. «Вкали ему, Реген, и выкатывай на выписку. Не наш пациент». Пациент, может, и не наш, но настроение испоганил. Реген я ему вколол и на выписку откатил, а еще глянул наличие страховки. Не, мне пофигу, есть ли у него страховка, я его персональные данные считал. Имя, адрес, место работы. У меня, походу, начинает оформляться список личных врагов. Гном первый, этот второй. И, кстати, далеко не все наши пациенты бухие. Их, конечно, достаточно. Хватает и тех, что под наркотой. У меня диагностика крови поднялась до второго ранга. Я теперь наличие в крови препаратов в лед определяю. Но добрая треть поступивших оказывается в трезвом уме и твердой памяти. Слушай, Юб, спрашивай ближе к утру, когда поток пострадавших от скрипунов сошел на нет. Ты говорил, горожане нарываются по пьяной глупости. Но ведь и трезвых хватает. Юб пожимает плечами. Так среди трезвых тоже дураков достаточно. Не забивай себе голову. Не только в дурости дело, возражает Луна. Бывает, перегорают отпугивающие светильники. Бывает, защитные артефакты из строя выходят. Вот именно. Мерка решила проявить женскую солидарность. У тебя, Юб, кругом одни дураки, один ты умный. Эй, девочки, давайте без наездов. Юб примирительно выставляет ладони. Я так-то по ночам по городу не шляюсь. Работаю, знаете ли, по ночам. По окончании смены мы уже ни в какую кафешку не пошли. Сразу отправились домой. Оно и верно. После того, как Юб просветил меня об уровне наших заработков, сам понимаю, на кафешке мы ни разу не зарабатываем. А еще, оказывается, ребятам за дом платят 500 монет в месяц. Короче, после апокалипсиса врачи лучше жить не стали. Живут от зарплаты до зарплаты. Хотя я не знаю, как зарабатывают другие больничные целители. Может, это только нашего брата Вампа так притесняют. Дома мы попили чай и разбрелись по своим комнатам отсыпаться. Прежде чем провалиться в сон, открываю свои характеристики. Уровень 5. Снова взял 2 уровня. Отлично, хотя и предсказуемо. Вчера мне до 4 совсем немного оставалось. Теперь же едва перевалил за 5. Завтра хорошо, если возьму хотя бы 1. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 ЭП на в секунду. Что за трансформация в энергию, пока загадка для меня. Не потому, что я такой нелюбопытный. Спецуха моя пока не активна. Система ругается и требует более высоких силовых показателей. Будто от перехода в энергию я могу надорваться. Сила напряжения 4/25. Взрывная резкая сила 3/25. Выносливая сила 6/25. Сила телесной крепости 4/25. Эпена 1/2. Свободных очков характеристик 4. А прогресс неплохой. Сегодня даже резкая сила прокачалась. Выносливость вообще на 2 единицы поднялась. Так держать, Витя. Еще бы и пену подтянуть, чтоб сад ко мне с ее прокачкой не приставал. Способности. Сопротивление ядом 0.4/3. Регенерация 1/3. Каменная кожа 0.4/2. Метаболизм 1/4. Усиление костной ткани 0.5/3. Сопротивление ментальному воздействию 0.4/2. Диагностика крови 2. И здесь прогресс налицо. Лед тронулся, господа присяжные. Даже каменная кожа и костная ткань вверх поползли. Причина мне неизвестна, но самому факту от этого рад не меньше. Особые способности. Клыки вампа, лазерный резак. Свободных очков способностей 4. Ну что ж, свободные очки пусть копятся. Пока прокачка и так идет. Вкладывать их не рискну, чтоб, не дай бог, там чё не сбойнуло. Уже засыпая, успел подумать, что неплохо бы заранее прикинуть стратегию прокачки способностей. Но система, как обычно, скупа на информацию. Справок и гайдов не предоставляет. Зараза такая. Сегодня проспал меньше, а выспался лучше. Сказываются прокачанные циферки, я в этом уверен. Мне все больше нравится моя комната. Окно выходит в уютный дворик, охотно впуская внутрь тепло и запахи лета. И занавесочка колышется до того уютненько. Поваляться, что ли, еще? Ну, 15 минуточек можно и поваляться. Но тут перед мысленным взором встает давешний мудозвон, что орал на меня, а потом на Луну. Отчетливо вспоминает ту словесную гниль, что извергалось из его грязной пасти. «Отсосешь? Сам, сука, отсосешь!» Кулаки и зубы сжимаются сами собой. Желание поваляться, как ветром сдуло, сучонок ответит, и гном тоже ответит. Поднимаюсь, решительно одеваюсь, спускаюсь в столовую. Внизу вижу опять только одну Луну. И отмечаю невольно, что я этому рад. «А где ребята? Опять по делам?» Спрашиваю с потаенной надеждой, что именно так и окажется. «Давик», — Луна улыбается, она тоже рада меня видеть. «Как раз собралась обедать. Садись». Помогая Луне накрыть на стол, берусь нарезать хлеб, мы садимся. Сам не заметил, как успокоился. Вот есть люди с шилом в жопе, сами по жизни возбудораженные и окружающих заводят. А есть наоборот. Вот Луна, как раз из второй категории. Рядом с ней медитировать можно. Одно слово — сестра милосердия. 5 минут рядом посидел и спокоен, как слон. Хотя нет, не совсем спокоен. Иногда она как глянет на меня глазищами бездонными, и весь душевный покой пропадает. И главное, непонятно, что она там себе думает. Не знаю, что думает, но невольно вспоминаю, как ее губы касались моей шеи. Нет уж, тема закрыта. Подрываюсь, отношу в раковину свою пустую тарелку, включаю воду. Пока мыл свою тарелку, Луна тоже поднялась из-за стола и подошла, тоже с тарелкой. «Давай, помою заодно», — говорю. Принимаю тарелку и случайно касаюсь ее руки. «Да что ж такое? Почему меня так шибает эротическим током? Я вроде не мальчик давно, но эта женщина меня притягивает». Заканчиваю с посудой, перекрываю воду. Надо валить. Валить, пока глупостей не наделал. «Луна, я сегодня хочу пораньше на работу пойти». «Зачем? Там другая бригада дежурит». «Тренажерку». «Вик, ты как будто меня избегаешь». «Вот еще. Ничего подобного». Таращу глаза, изображая честность, и пячусь к прихожей, где мои ботинки стоят. Только выскочив из дома, дух перевел. Не понять мне этой женщины. Внешне спокойная, как буддийский монах, а в глаза ей заглянешь. Тихий омут с чертями. Опа! Это с какой скоростью я чешу по тротуару? Даже обгоняю некоторых неспешных прохожих. Тот-то дыхалку сбил. Однако скорость не сбавляю. Напротив, вгоняю себе 3 инъекции с регенерацией и прибавляю шаг. До больницы добрался в состоянии, близком к помрачнению. До того вымотался, что системное оповещение о прибавке выносливой и резкой силы поднимает настроение, подтверждая, что мучил себя не напрасно. В приемном покое обнаруживается бригада эльфийских целителей. Да, эльфоны в белом халате эльф. Они эту надменно-брезгливую харю с молоком матери, что ли, впитывают? Чё хотели? Почему не спросить нормально, что хочешь? Нет, надо вот в этой суконно-чиновничьей манере задать вопрос. В прошедшем времени, мол, хотели, но успели расхотеть. Тренажерный зал. Им же все равно никто не пользуется. Возражений у эльфов не нашлось, хотя явно хотели. Просто из эльфийской говенности своей предпочли бы меня не впустить. Но пока скрипели своими мозговыми шестеренками, я прошмыгнул в коридор больничного перехода. Пусть бесятся засранцы. Мне в больницу заходить нельзя, так я и не захожу. А на подземный этаж запрет не распространяется.